Глава третья. Элиас. Неважно, как часто я выбираюсь из земель ожидания, это всегда трудно. Я приближаюсь к восточной линии деревьев, и от белой вспышки у меня в животе все сжимается. Призрак. Я едва сдерживаюсь, чтобы не выругаться. Затаиваюсь. Если он заметит меня так далеко от мест, где я должен находиться, весь этот чертов сумеречный лес будет знать, куда и зачем я собрался. Призраки, как выяснилось, обожают сплетничать. Время тянется. Я уже опоздал. Лая ждала меня в условленном месте больше часа назад. И этот набег не из тех, что она готова пропустить только из-за того, что меня нет рядом. Я уже почти на месте. Я выпрыгиваю в свежий снег на границе земель ожидания, которые мерцают у меня за спиной. Обычный человек их не увидит. Но мы с Шевой видим мерцающую стену так же ясно, как каменную. Я могу проходить сквозь нее, но духов она не выпустит наружу, а любопытных не пустит внутрь. Шева провела не один месяц, обучая меня всему и рассказала о назначении стены. Она будет в бешенстве. Я ведь не первый раз ускользаю в мир живых, вместо того, чтобы проходить обучение на ловца душ. Шева Джин. Однако, когда речь идет об учениках, пропускающих занятия, она так же нетерпелива, как люди. Но я 14 лет изучал всевозможные способы ускользать от центурионов Блэклифа. Если попасться в Блэклифе, тебя выпарют. А Шева в худшем случае просто будет на меня дуться. «Возможно, мне тоже стоит прибегнуть к порке», — разрезал воздух холодный голос Шевы, и я едва не выпрыгнул из собственной кожи. «Может, это, наконец, заставит тебя, Элиас, вплотную заняться своими обязанностями и перестать изображать героя?» «Шева, я просто хотел...» «Ох, что это с тобой? Ты дымишься?» От женщины Джина густыми клубами поднимался пар. «Кое-кто забыл развесить выстиранное белье». В ее взгляде пылала ярость. «У меня кончились чистые рубашки». «Ну да, она Джин, и ее тело настолько горячо, что может высушить гору мокрой одежды. Она уже несколько часов пускает пар. Неудивительно, что она выглядит так, будто готова отвесить мне пощечину». Шева хватает меня за предплечье. Жар ее кожи прогоняет холод, который пронизал меня до костей. Через несколько мгновений мы уже далеко от границы. Моя голова кружится от магии, которую она применила, чтобы стремительно перенести нас через лес. При виде красной мерцающей рощи джинов я не могу сдержать стона. Я ненавижу это место. Хотя джины и заперты здесь, у них достаточно сил, чтобы проникнуть в мою голову, как только я переступлю границы рощи. Шева закатывает глаза, словно ей приходится иметь дело с бестолковым младшим братом. Ловец душ, наконец, отпускает мою руку. Освободившись, я обнаруживаю, что мне трудно идти. Шева наложила на меня какое-то заклятие. Похоже, она совсем потеряла терпение. Я пытаюсь вернуть себе контроль над своим телом, но мне это не удается. Довольно подлый прием. Ты легко его освоишь, если останешься со мной и позволишь научить тебя. Она кивает в сторону рощи, где между деревьев мелькают духи. Видишь, Элиас, призрак ребенка нуждается в утешении. Ступай, покажи, чему ты научился за последние недели. Меня не должно здесь быть. Я посылаю мощный мысленный импульс стражу. Я нужен Лае, Дарину и маме Риле. Прислонившись к развесистому дереву, Шева смотрит на небо в просвет между голыми ветвями. Полночь наступила час назад. Набег уже начался. Лая наверняка в опасности, а также Дарин и Афия. Войди в рощу и помоги призраку совладать с собой. Если у тебя получится, я сниму заклятие и отпущу тебя. Иначе твоим друзьям придется подождать. Ты сегодня в ужасном настроении. Говорю я. Ты что, не завтракала? Не пытайся обратить все в шутку. Пробормотав проклятие, я внутренне вооружаюсь против джинов, представляя, что окружен барьером, за который не проникнут злые шепотки. Чем ближе к роще я подхожу, тем больше их взглядов обращается ко мне. Они напряженно вслушиваются. Мгновение спустя в моей голове начинает звенеть призрачный смех. Голоса перебивают друг друга. Насмешки, хохот, шепот. Звуки наслаиваются, сливаются в адский гул. Таковы джинны. Ты не можешь ничем помочь призракам, смертный глупец. Ты не можешь помочь Лае из Серы. Она вскоре умрет медленной мучительной смертью. Злоба джиннов сметает все барьеры, что я создал для своей защиты. Проникает вглубь сознания. Эти существа читают мои самые темные мысли, вытаскивают наружу потаенные страхи. Я вижу перед собой умирающую, израненную Лаю. Эта картина настолько реальна, что ужас проникает в сердце. Я призываю разум помочь мне различить, где тут реальная роща джиннов, а где насылаемые ими злые видения. Закрываю глаза и медленно говорю себе: «Это иллюзия». Когда я открываю их вновь, то вижу у подножия ближайшего дерева мертвую Эллен. Дарин лежит рядом с ней. И мама Рила. И Шан, мой приемный брат. Вспоминается поле битвы во времена моего первого испытания. Это было так давно. Воспоминания причиняют еще большую боль. Тогда я оставил после себя слишком много крови и страданий. Я припоминаю уроки Шевы. В роще джинны сильны. Они могут проникать в твой разум, обнажая страхи, что живут в нем. Всеми силами стараюсь стряхнуть с себя эту магию, но джинны цепко держат меня. Их шепот проникает в самое сердце. Рядом со мной каменеет Шева. «Привет тебе, предательница». Джинны обычно очень надменно общаются с ловцом душ. «Ты обречена, всюду запах смерти». Шева сжимает зубы, а я страстно желаю, чтобы в руках у меня оказалось любое оружие, способное дать им отпор. Шеве так много пришлось пережить, дразнить ее слишком подло. Но ловцу душ достаточно протянуть руку к ближайшему дереву джиннов. Хотя я и не чувствую потоков магии земель ожидания, очевидно, Шева ею воспользовалась. Джин умолкает. «Ты недостаточно силен», — говорит она мне. «И становишься легкой добычей для джиннов. Они любую мелочь способны обратить против тебя. Жизни Лаи, Дарина и мамы — это не мелочи. Их жизни ничего не значат в потоке времени», — отвечает Шева. «Я не останусь тут навсегда, Элиас. Тебе необходимо научиться быстрее проводить призраков вовне. Их тут уже слишком много». Заметив мое угрюмое выражение лица, она печально вздыхает. «Скажи, что ты собираешься делать, если призрак откажется оставить земли ожидания до тех пор, пока не умрут все, кого он любил в своей жизни?» Шева издает долгий стон. Выражение ее лица напоминает мне Эллен в те моменты, когда я опаздывал на занятия. «А что ты будешь делать, если прибудет сразу сотня призраков? Кричащих и страдающих? Они будут перебивать друг друга, пытаясь быть услышанными. Как поступить с духом человека, который при жизни совершил ужасные деяния и не испытывает никакого раскаяния? Знаешь ли ты, почему в наших землях так мало духов-кочевников? Понимаешь, что может произойти, если быстро не отправлять духов дальше по их пути и позволять им скапливаться? Теперь, когда ты упомянула об этом...» Осмеливаюсь сказать, я чувствую, что во мне пробудилось любопытство. «В самом деле, что случится, если...» «Если ты не переправишь духов достаточно быстро, это будет твой конец, как ловца душ. И конец мира людей, каким ты его знаешь. Я молюсь, чтобы этот день никогда не настал». Она тяжело садится на землю и опускает голову на руки. Я усаживаюсь рядом. Грудь сдавливает ощущение ее горя. Это совершенно другое чувство. Оно не похоже на то, что я испытывал, когда на меня гневались центурионы. Да мне было вообще плевать, что они думают. Но ради Шева я должен научиться хорошо справляться со своими обязанностями. Мы провели вместе столько времени, выполняя работу ловца душ, но не только поэтому. Кроме работы мы изучали военную историю, вместе вели хозяйство, обменивались опытом охоты и битвы. Шева умна и мудра. Она мне как старшая сестра, и я не хочу ее разочаровывать. Откажись от походов в мир людей, Элиас. Эта привязанность мешает тебе овладеть магией земель ожидания. Но я же научился перемещаться в пространстве со скоростью ветра. Шева сама обучала меня этому искусству. Правда, она всегда обгоняет. Переноситься с ветром — это физическая магия, самая простая. Вздыхает Шева. Когда ты дал обет, магия земель ожидания вошла в твою кровь. И тогда в тебе появился Маут. Маут. И я с трудом преодолеваю дрожь. Мои губы не могут произнести ни звука. Когда древняя магия впервые заговорила со мной устами Шевы, призывая стать ловцом душ, я не знал, что у нее есть имя. Маут — источник силы всего мира духов, Элиас. От него получают свою мощь джинны, ифриты, оборотни гули. Даже твоя подруга Эллен исцеляет больных с помощью этой силы. Именно Маут дает тебе силы, чтобы выполнять работу ловца душ. Он. Как будто магия — это личность. Он поможет тебе проводить призраков дальше, если ты позволишь ему. Истинная власть Маута находится здесь. Шева прикасается к моей груди, где гулко бьется сердце. Затем дотрагивается до моего лба. И здесь. Пока душа не связана с магией нерушимыми узами, тебе не стать настоящим ловцом. Легко сказать. Ты же джин. Магия — это часть тебя. Мне не так просто овладеть ею. Стоит на шаг отойти от деревьев, магия накидывается на меня и дергает назад, как поводок строптивую собаку. А если я пытаюсь прикоснуться к Лае, то... Проклятие. Даже воспоминание причиняет мне такую сильную боль, что я невольно морщусь. «Видишь, предательница, как глупо было доверять судьбе умерших этому смертному». Пресекая вмешательство своих родственников-джинов, Шева посылает такую мощную волну магии в рощу, что даже я чувствую вибрации этой силы. Сотни призраков ожидают перехода, и с каждым днем прибывают новые, — говорит Шева. По ее лбу градом катится пот, будто она противостоит мощи неведомого врага в невидимой мне битве. Шева старается говорить тихо и спокойно, только поглядывает в сторону деревьев у себя за спиной. Я очень беспокоюсь. Скорее всего, князь тьмы из-под тишка действует против нас. Ему нельзя доверять. Пока я не пойму, что он задумал, мы должны быть осторожны. Ясно одно. Он работает против нас. Его цель — освободить пленных джинов. Нет. Я чувствую его темную магию, но она направлена на что-то другое. Говорит Шева. Если какая-то злая сила заберет меня раньше, чем закончится твое обучение... Она прерывисто вздыхает и умолкает, чтобы собраться с духом. «Я не подведу тебя, Шева». Говорю я ей. «Клянусь тебе, но я обещал Лае помочь ей нынче ночью, иначе она и мама погибнут. Может быть, они уже мертвы? Не знаю, ведь меня нет рядом с ними». «О небеса! Ну как мне ей объяснить? Шева так давно живет вдали от мира людей и не сможет понять». Интересно, она вообще знает, что такое любовь? Иногда она дразнит меня за то, что я говорю во сне или рассказывает странные сказки. Она ведь знает, как я беспокоюсь о Лае. Хочется верить, что она меня понимает. Но мама Рила пожертвовала своей жизнью ради меня. Чудо, что она осталась жива. Пытаюсь объяснить я. Не заставляй меня встречать здесь ее призрак. Ее и Лае. «Любовь к ним делает тебя слабым», — говорит Шева. «В конце концов, они все равно умрут. Необходимо выдержать это испытание. Всякий раз, когда ты прощаешься с частичкой прошлой жизни, угасает искра твоей души. Ты будто умираешь». «Думаешь, я этого не знаю? Каждый миг, который нам с Лаей удается украсть у времени, живое тому подтверждение. Эти торопливые короткие поцелуи, от которых отрывает нас Маут, бездна разверзается между нами всякий раз, когда мой обет начинает слабеть. Каждая встреча отдаляет нас друг от друга. Я будто смотрю на любимую сквозь толстое мутное стекло». «Глупый мальчик». Голос Шевы полон сочувствия. Взгляд черных глаз устремлен вдаль. «Я чувствую, что сила заклятия слабеет. Я найду призрака и сама его провожу. Ступай. И не рискуй собой понапрасну. Взрослого джина практически невозможно убить, разве что противником будет другой джин. Когда ты соединишься с Маутом, то станешь неуязвимым. Время будет невластно над тобой, но до этого момента будь осторожен. Если ты снова умрешь, я не смогу воскресить тебя еще раз. Знаешь?» Она пинает камешек носком ноги. «Я успела к тебе привязаться». «Я не умру». Я легко касаюсь плеча Шевы. «Обещаю в следующем месяце наверстать упущенное». Она недоверчиво фыркает, но заклятие отпускает меня. Я снова свободен и могу перемещаться с ветром меж деревьев. Я лечу так быстро, что едва замечаю, как ветви хлещут меня по лицу. Уже через полчаса виден наш с Шевой дом. Пересекаю границу земель ожидания, и вот она. Империя. В тот миг, когда я покидаю лес, ветер со всей силы ударяет в лицо, будто пытаясь остановить меня. Магия слабеет. В глубине души затаилась неведомая сила, которая пытается заставить меня повернуть обратно. Она тянет назад, словно брошенное кем-то лассо. Это Маут хочет вернуть меня на место. Его притяжение вызывает боль, однако я сжимаю зубы и продолжаю свой путь. Это твой выбор. Конечно, можно покориться Мауту, но можно победить и торжествовать. Так учила нас Керис Витурия. Этот урок я усвоил хорошо и никогда не забуду ее слова. Полночь уже давно миновала, когда я прибыл к окрестностям деревни. Здесь мы должны были встретиться с Лаей. Через снеговые тучи проглядывал тусклый свет луны. Хоть бы набег удался. Лишь бы с мамой все было в порядке. Но что-то пошло не так. Я понял это, как только увидел деревню. Караван был пуст. Распахнутые двери фургонов скрипели на ледяном ветру. Тонкий слой снега уже успел покрыть холодеющие тела охранников. Среди погибших я не увидел ни одной маски и ни одного кочевника. В деревне царило безмолвие. Ни суеты, ни оживленных голосов. Это ловушка. Инстинкт не подвел меня. Я осознал это, и картина происшедшего возникла перед глазами так же отчетливо, как лицо собственной матери. Неужели это работа Керис? Как она могла разузнать о набегах Лаи? Я покрываю голову капюшоном, плотнее заматываю шарф и, присев на корточки, изучаю следы на снегу. Они едва заметны, затертые и почти заметены снегом. Но мне все же удается различить след знакомого башмака. Здесь проходила Лая. Это не чья-то оплошность. Кто-то хотел дать мне знать, что Лая пошла в деревню и не вернулась оттуда. Это означает, что ловушка не для нее. Обмануть хотели меня.